Глава 18. Фаланга не зря заслужила репутацию непобедимой военной формации древности. Известная история о трех спартанцах, победоносные походы Александра Македонского, в обоих случаях основной силой выступала именно фаланга. В этом строю каждый воин обеспечивает защиту как себе, так и своему товарищу. Строй сохраняется непробиваемым до последнего момента. Солдаты сражаются не как отдельные бойцы, а как единое неразрывное целое. Именно сегодня, проникнув во вражеское поселение, это построение продемонстрировало свою эффективность в полной мере. Едва наши войска прорвались внутрь на двух фронтах, подчиненные немедленно сформировали непроницаемую стену из щитов и копий, принимая на себя ответный натиск защитников. Враг рассчитывал застать нас врасплох, воспользовавшись моментом, когда мы пробивались через узкие ворота. Однако Спарта была к этому готова. Майор и я провели не одну и не две тренировки на тему прорыв укреплений. Наши солдаты умеют делать нечто большее, чем просто маршировать по плацу. «Бей!» — раздается моя команда. Враг едва успевает опомниться, как сталкивается с нашей стеной копий, которая начинает его безжалостно атаковать в слитном строю. Кровь льется рекой, визги и крики наполняют воздух. Один за другим противники падают, пораженные нашими воинами. Все больше тел исчезает в белоснежной пыли. «Навались! Они не выдержат такого темпа!» — вопит кто-то среди противников. Нам навстречу несется живая волна рабов. Подгоняемые сзади кнехтами, они бросаются в отчаянной попытке закидать наше построение своими телами. Копья в наших руках дрожат, древесина щитов трещит от камней, прилетающих со стен. В воздухе мелькают метательные копья, а с высоты на головы противников обрушивается град плюмбат. Кругом полыхает пламя. Дома, стоящие у стен, чадят черным дымом. Здесь и там пробегают живые факелы. Воины, на которых пролилась горючая жидкость, и теперь их обволакивают языки пламени, подобно напалму. В городе воцарились хаос, бедствие, неразбериха. И все же восточники пытаются сопротивляться. По своей воле или нет, это уже другой вопрос. Однако поток людей с неистовым ревом врезается в нашу фалангу, не останавливаясь ни перед копьями, ни перед дымом, ни перед телами павших товарищей, лежащих у них под ногами. Атакуй их сколько угодно, падает один, а вслед уже идет новый раб, вооруженный ножом, топором, булавой или дубиной. Копья ломаются под тяжестью натиска, некоторые застревают, придавленные телами. Паре рабов удается даже схватить древко мертвой хваткой, делая его неподвижным. Боевая ярость охватывает и нас, и наших врагов. Копья падают на землю, сменяясь в ближнем бою саперными лопатками и топорами. В воздухе висит грохот от столкновения тел о стену щитов. В этом шуме команды уже практически неразличимы. Но они и не нужны. Каждый солдат фаланги действует скупо, осторожно, не вырываясь из строя и не подставляя себя на растерзание толпе. Не зря их муштровал майор. Дисциплина всегда бьет любого противника. С каждой минутой схватка становится все более жестокой. Трещат щиты, крики и стоны раненых смешиваются с треском огня, охватившего внешние стены. В этой неразберихе нахожусь и я, укрываясь за щитом и поражая врагов короткими ударами меча. Махать оружием из стороны в сторону в узком проходе — не самая удачная идея. Вот и новый противник с озлобленным лицом пытается оторвать мой щит, желая создать брешь в наших рядах. Ему это удается лишь частично. Кромка щита слегка отклоняется, и на его оскалившееся лицо обрушивается острый клинок. Мгновение, и он хватается за рассеченную гортань, захлебываясь собственной кровью. Вскоре он падает, и его тело начинает превращаться в горсть белоснежного пепла. «Нам не пробить их стену!» Слышу я панические вопли. Крики становятся все громче и отчетливее. Теперь мне все ясно. Кнехты послали вперед себя рабов, несчастных созданий, у которых нет ни малейшего шанса на победу. Намерение нашего противника заключается в том, чтобы истощить моих солдат, измотать их до такой степени, чтобы потом уже подготовленные отдохнувшие солдаты пошли на нас в атаку. просадить нашу выносливость бесполезными попытками рабов, а затем без особых сложностей покончить с нами. Хитро и эффективно. Но кто сказал, что и мне нельзя воспользоваться подобной стратегией? Оценивая обстановку, я замечаю несколько групп кнехтов, которые держатся на безопасном расстоянии, лишь обстреливая нас из пращей. Они испытывают нас на прочность, ищут слабые места. Всего три таких группы — впереди, слева и справа. Стоит нам немного увлечься, как они немедленно произведут контратаку с трех сторон. Это, несомненно, серьезная угроза, которая может обойтись в жизни нескольких моих подчиненных. Что же делать? В это время первый противник атакует мой щит тяжеленной палицей. Это примитивный железный шар, насаженный на длинную ручку. Но мощность удара у него по-настоящему убойная. Рука вспыхивает болью. Немалая сила у этого негодяя. Я делаю быстрый укол, но он уходит от удара, резко присев, чуть не подцепив мои ноги своим оружием. Только своевременно сделав шаг назад, я ухожу без потерь. В этот момент у меня в голове щелкает. Я бросаю взгляд на валькирий, стоящих позади нас. Они держатся на расстоянии и правильно делают. Хотя огонь из прощей утих, он не прекратился полностью. А это идея. «Нана!» — рычу я, обращаясь к эффектной блондинке, которая командует валькириями. Она оборачивается ко мне и делает шаг в мою сторону, чтобы услышать меня в этом шуме. «По моей команде кидай плюмбаты чуть выше нас!» — приказываю я. «Но вас же заденет!» — возражает она, как будто я этого не осознаю. «По команде!» — рычу я, пресекая споры. «Поняла!» — отзывается за моей спиной голос блондинки, и я вновь сосредотачиваюсь на боевых действиях. Вновь начинается прилив врага. Понеся тяжелые потери, рабы пытаются отступить и перегруппироваться, но кнехты угрожают им, вынуждая идти в новую самоубийственную атаку. И те снова вынуждены бросаться на стену наших щитов. И вот, наконец, звучит моя команда. «Фаланга! На колено!» Мои солдаты занимают положенную позицию, опускаясь на землю и тем самым открывая отличный обзор для метателей, стоящих за нашими спинами. «Залп!» Воздух разрывают десяток плюмбат, которые, как по наводке, влетают в беззащитных противников, собирая с тех обильную жатву. Первый ряд из шести рабов просто скашивается. Это не проходит бесследно. Рабы, и так подавленные тем, что оказались между молотом и наковальней, понимают, что их ведут на убой. Но, по крайней мере, они видели в этом иллюзорный шанс на свободу. Теперь же этот шанс рушится, и приоритеты меняются мгновенно. Они бросаются на утек подальше от непреодолимой фаланги, туда, где их не достанут метатели. Прямо на кнехтов. Я не могу упустить такую блестящую возможность. «Вперед! На прорыв!» Фаланга единым рывком движется вперед, наступая как на бегущих рабов, так и на кнехтов, которые все это время поджидали за ними. Последние ошарашены нашим нападением. Мы движемся в одном направлении, практически оставляя себе открытым тыл для двух других групп по флангам. Но именно на это я и рассчитывал. Разделив свои силы, я не добьюсь ничего, кроме затяжных боев на узких переулках. Однако, если мне удастся разгромить хотя бы одну из этих групп, победить оставшиеся станет намного проще. Оставшиеся на флангах группы пытаются атаковать, но ничего не успевают сделать, натыкаясь на паникующих рабов. Те бегут в рассыпную, спасая свои жизни, и теперь создают помеху не нам, а нашим врагам. Все складывается просто идеально. Шаг и еще один. Фаланга движется неумолимой стеной, разгоняясь и перед самым ударом с врагами, переходя на бег. С ревом она сталкивается с жидким строем кнехтов, давя и тесня их. Сейчас мои бойцы напоминают мне отряд полицейских на митинге, которые неумолимо теснят щитами агрессивную, но неуправляемую толпу. Они просто давят врага, не давая тому ответить. Кнехты поддаются. Кто-то из них падает на землю и тут же оказывается зарублен. Лопатки в условиях именно такой тесной схватки – идеальное и чудовищное оружие. Мы давим теперь уже и численным превосходством, и мастерством ведения боя. Солдаты учатся действовать слаженно, а это значит, что они способны атаковать так, чтобы у врага не осталось шанса одновременно отразить несколько ударов. Кнехты держатся, но отступают. Минута, другая, и внезапно отряд кнехтов заметно вздрагивает. Их защита рушится нашим сокрушительным ударом. Они бегут. Мы пробиваемся через ряды врага и мгновенно выходим на оперативное пространство прямо в тыл к стрелкам на стенах. Майор и Малой, наши лучшие бойцы, бросаются вверх, устраивая среди бездоспешных пращников резню. Теперь удержать моих солдат у ворот становится невозможно, и противник это отчетливо понимает. Две его группы начинают отступать на полной скорости. Битва переходит к самой приятной стадии — к избиению бегущего противника. Джо-Джо сидел в тронном зале, раздумывая над тем, как следует поступить дальше с осадой. Враг определенно ворвется во внешнее кольцо, наверняка увязнет в бою с кнехтами и рабами и потратит на них свои силы, измотается, ослабнет, потеряет часть своих людей и израсходует снаряды, если таковые у него имеются. А судя по столбам дыма, они у него действительно имелись. Именно в этот момент слабости Джо-Джо и ударит всем, что у него есть. Вперед, конечно, будут пущены кабаны, которые разорвут боевые порядки противника. А уже только следом за ними поедут и сами наездники, ведя за собой кнехтов. Что бы там атакующие ни придумали, несколько десятков обезумевших боевых кабанов — это стихия. Животные сметут все на своем пути и даже не заметят. Пусть часть животных погибнет. Это не люди, их число быстро восстановится. Военная добыча и польза от захваченного кластера врага легко покроют все убытки. А добить противника, по которому лавиной прошли хоги, не составит никакого труда. Джо-Джо наслаждался своим планом как шахматной партией. Ему доставляло удовольствие смотреть, как людишки идут в его западню. Как, думая, что это они сами все придумали, враги исполняют его волю. Так было всегда, так будет и сейчас. Джо-Джо прежде всего был осторожным и расчетливым. Он побеждал наверняка. Да, этот план не может провалиться. Все сейчас играет ему на пользу. Хаос и неразбериха, измотанность оппонента. Его же наездники свежи и полны сил. Жаль, что идиот суровый погубил часть преданных людей. Естественно, Джо-Джо уже доложили, и он непременно накажет своего бывшего капитана. Да так, чтобы другим было неповадно. И все равно сил хватает. Один единственный натиск, и эта глупая война окончится так же, как и остальные. Его безоговорочной победой. Зачем вообще было играться в кошки-мышки с врагом? Он сам придет на порог Джо-Джо, этот наглый лорд, уверенный в своих силах. Эта вера и станет причиной его гибели. Зачем вступать в бой снаружи частокола? Чтобы дать шанс противнику снова подточить его ресурсы? Ну уж нет. Сражение случится на тех условиях, которые он определит. И до исполнения заветного плана оставалось совсем чуть-чуть. Неожиданно двери распахнулись, и в зал скорым шагом вошли десяток вооруженных кнехтов. Вела их улыбающаяся Стайса. «Вы что творите, ублюдки? Совсем страх потеряли? Здесь военный совет!» Пухлый мужчина, один из байкеров, вскочил со своего места. Еще трое привычных охранников Джо-Джо, всегда бывших поблизости, тоже зашевелились. «Как это понимать, Стайса?» Джо-Джо спокойным голосом обратился к девушке. «О, всего ничего, Джо-Джо. Я просто решила оптимизировать систему управления». Жрица щелкает пальцами, и десяток кнехтов мгновенно бросается в атаку. Пухлый байкер немедленно получает копьем в подбородок и оседает на землю, лишенный дыхания. «Сволочи! Это бунт!» — взвизгивает один из трех оставшихся байкеров. Они моментально набрасываются на подчиненных, возомнивших о себе неведомо что. Но схватка гаснет, не успев начаться. «Оглянитесь!» — голос Стайса звенит под сводами зала. «Разве мы вам враги? Разве вы не одни из нас? Вот настоящий враг!» Ее палец указывает на Джо-Джо. «Вместо того, чтобы отражать нападение, он сидит и ждет врагов, накрыв столы. Он с ними в сговоре. Так спасите устрицу и убейте лорда!» «Да, все верно!» Один из байкеров хмурит лоб. «Он нас предал! Смерть предателю!» Ритуал дает жрице силы. Всего одна жертва и столько энергии. Богиня особенно добра к ней сегодня. Правда, она потребовала, чтобы ей отдали душу этого лорда Шурика. Но Стайса не против. Она с удовольствием уложит этого заносчивого лорда на алтарь. А пока туда попадет другой, вставший у нее на пути. Байкеры, которые должны быть охраной, идут к своему лорду, перехватывая поудобнее свое оружие. «Так вот, что ты задумала», — вздыхает Джо-Джо. Как обычно, непонятно, что у него на уме. Сейчас в его голосе слышалась грусть, словно Стайса — маленькая девочка, которая его сильно разочаровала своим поведением. «Уж прости, милый, но на этой горе места хватит только для одного», — расплывается в улыбке жрица. «Взять его!» 13 игроков срываются со своих мест. В руке у Джо-Джо оказывается двуручный молот, которым он, однако, размахивает как одноручным. Слышится треск костей. Казалось бы, численное превосходство совершенно одностороннее, и Джо-Джо должен пасть уже в первую минуту. Но реальность отличается от ожиданий. Великан сражается в одиночку с толпой кнехтов, давя их одного за другим, подобно насекомым. Вот, схватив одного за голову, он поднимает его в воздух и швыряет в другого. Третьего и четвертого он сбивает с ног едва заметным взмахом своего молота. Пятого прижимает к земле мощным ударом ноги, а затем вдавливает его в древесину. Шестой сталкивается лицом с краем стола, оставляя на нем пятно крови. Седьмого и восьмого прижимает к полу колонна, опрокинутая молотом Джо-Джо. Девятый отлетает на другой конец зала, получив удар кулаком под подбородок. Десятый и одиннадцатый тоже падают, сбитые с ног ударом молота по полу. Дрожь охватывает весь комплекс. Джо-Джо не издает ни крика, ни вопля, не заходится в яростной тираде. Он молча и методично искореняет любой намек на сопротивление, постепенно приближаясь к виновнице происходящего. Наконец, последняя пара бойцов не выдерживает его натиска и разлетается в разные стороны. Весь зал погружен в тишину. Воины лежат разбросанными тут и там, израненные, поломанные, окровавленные. На ногах остается только один невредимый великан. Он возвышается над жрицей, своим пронзительным взглядом грозно прожигая ее, словно кляксу на чистой бумаге. В глубине глаз Стайсы мелькает страх. Она отступает на один шаг назад, ее губы дрожат. Понимая, что убежать ей не удастся, не от этого человека, стоящего перед ней, она вздыхает. «Это конец, жрица», — произносит Джо-Джо, замахиваясь молотом с намерением покончить с этими играми. Но его удар так и не достигает своей цели. Меч пронзает живот Джо-Джо, выйдя спереди. Лорд ошарашенно смотрит вниз на окровавленный кончик меча. Он падает на колени, выронив молот из рук и зажимая сквозную рану. Из-за его спины раздаются неторопливые шаги, обходящие огромное тело Джо-Джо и останавливающиеся рядом со Стайсой. Лорд поднимает глаза на того, кто нанес ему удар в спину, и узнает своего капитана. «И ты, суровый», — как-то буднично отмечает он. «Твое время прошло, Джо-Джо. Настало нашему поселению сменить лидера», — усмехается мужчина, вытирая с меча кровь. «Именно так, мой воин», — соглашается Стайса. «Но тебе придется немного потерпеть. Он нам еще пригодится». Ее глаза встречаются с глазами Джо-Джо. Он ощущает, как мрак и холод медленно сковывают его, охватывают руки и ноги, наливая их свинцом. В глазах становится темно. Он падает на бок, способный видеть теперь только ноги двух заговорщиков. «Выйди к людям», — говорит Стайса. «Объяви всем». Суровый появляется на крыльце. Его руки и одежда в крови. К нему бросаются все, кто сейчас остался в поселении. Наездники, в большинстве своем молодые, только недавно получившие своих кабанов, кнехты, даже небольшое количество рабов, которых взяли в осаду, чтобы обслуживать байкеров. «Бунтовщики!» Суровый начинает говорить, но его голос садится. Откашлившись, он продолжает уже громче. «Бунтовщики совершили покушение на нашего лорда Джо-Джо. Они хотели убить вождя, освободить предателя Гюнтера и передать ему власть. Мятежники убиты, но наш лорд тяжело ранен. Всю власть в крепости я беру на себя». «Суровый! Суровый!» Кто-то из толпы начинает скандировать, и вскоре все подхватывают этот клич. «Чтобы спасти лорда, нам нужна помощь жрицы», — распоряжается Суровый. «Хватайте наложниц, тащите девок из борделя, ловите рабов. Их всех надо доставить в тронный зал. Только так мы сможем победить». Я внимательно рассматриваю закрытые ворота внутреннего поселения восточников. Первое сражение завершилось нашей оглушительной победой. Всего погибло примерно полтора десятка кнехтов и рабов. Некоторые в давке у ворот, другие под обстрелом. Еще около 7 игроков пали в ходе дальнейших боев. Оставшиеся сдались. Теперь у нас более 20 пленных. В основной массе рабы, измотанные, голодные и перепуганные. Почти всех кнехтов мои воины перебили, даже тогда, когда те почти не оказывали сопротивления. На всякий случай. С моей стороны погибло всего 5 человек. 4 во время осады ворот и 1 уже внутри, подставившись под удар одного из кнехтов. 4 были тяжело ранены, в том числе 2 валькирии. Остальные, хотя и получили ранения, были способны оставаться в строю. Опять же, придется с майором изменить программу тренировок и вбить в головы солдатам, что они далеко не бессмертны, даже если превосходят врага в обмундировании. Во время захвата внешнего кольца мы, к моему огромному удивлению, обнаружили склады, полные продовольствия. Именно той самой моркови, что теперь оказалась в наших руках. Более того, мы нашли даже несколько неубранных полей, хотя я был уверен, что к нашему приходу враг уничтожит их, чтобы продукция не попала к захватчикам. На месте Джо-Джо, если есть риск потерять посад, я бы максимально вычистил его, забрав все ценное во внутреннюю крепость. Такое чувство, что у него был план обороны, но он исполнялся кусками. С одной стороны, рабы и кнехты выигрывают время для остальных сил, с другой — где те самые основные силы? Я каждую минуту ждал контратаки из внутреннего лагеря. Враг мог ударить в тыл, когда мы зачищали поселение. Мог вывести продукты и оставить нам выжженную землю. Мог ударить чем-то метательным сверху со стен, пускай не щадя ни своих, ни чужих, но загнав нас в ловушку между 2 рядами укреплений. Мог спустить на нас кабанов, как я сделал когда-то с хищником. В итоге он не сделал ничего. Это меня смущало. Так, словно я явился на поединок, а мой соперник просто не пришел. Даже на стенах не имеется наблюдателей. Меня подмывает провести пробную атаку, чтобы узнать, в чем причина всего этого. Но нет. Солдаты измотаны, боезапас пуст, а наличие 20 пленников не способствует немедленному возобновлению осады. Что же не так? Я смотрю на внутреннюю крепость, и тело охватывает непонятное леденящее чувство опасности. Что-то не так. Укрепление выглядит странно. В этот момент картина мира словно смещается во мне, и я вижу ту же стену, но словно в другом ракурсе. Небо над ней темнеет, и в нем раскручивается громадный черно-красный вихрь. Сухой ветер проносится мимо меня, сдувая столбы дыма и пепла в сторону, но неизвестный вихрь даже не шевелится. Он существует не в нашем поле бытия, а в энергетическом. «Лорд!» Ко мне подходит малой, заметив, как я, словно вкопанный, застываю на месте. «Слушай, ты ничего подозрительного не видишь?» Интересуюсь у него, указывая на внутреннее поселение. Малой поднимает брови. «Ну, стражи не видно, как и стрелков на стенах». «И все?» Изумляюсь я. Вихрь становится сильнее. Кажется, я даже различаю, как к нему начинают стекаться десятки нечетких духов. Энергетические пиявки пожаловали в гости. Для них есть что-то вкусное. «А нужно что-то еще?» Искренне недоумевает малой. «Да нет». Качаю головой, но понимаю, что каждая минута промедления может сыграть с нами злую шутку. Прямо как тогда в Спарте, когда Стайса все же сумела отчасти завершить свой ритуал. В этот раз этого позволить никак нельзя. Второй раз ту же ошибку я не допущу. «Малой, прикажи майору собрать всех, кто может стоять на ногах». Обращаюсь к мужчине. «Какой будет приказ, мой лорд?» Подбирается парень. Мы идем на штурм. Снова.